К. Мы снова встретились с тобой. Но как мы оба изменились. Года унылой чередой от нас невидимо сокрылись. Ищу в глазах твоих огня, ищу в душе своей волненье. Ах, как тебя, так и меня убило жизни тяготенье.